Глава седьмая. Единственное средство забыться — работа. Каждое утро доктор просыпался исцеленным, словно у него удалили точившую его язву, и ехал в город один, потому что с наступлением тепла Раймон экипажем не пользовался. Мыслями доктор все время жил в лаборатории, а от его страсти оставалась лишь притупившаяся боль, о которой он хранил смутные воспоминания. Он бы мог пробудить ее, если бы захотел, и, дотронувшись до чувствительного места, наверняка исторг бы у себя крик. Но вчера самая дорогая для него гипотеза была опровергнута опытом, по уверениям Робинсона, безукоризненным. Это грозило свести на нет всю проделанную работу. Как будет торжествовать Икс, заявивший в биологическом обществе, что у него, Куррежа, ошибочная методика исследования? Величайшее несчастье женщин состоит в том, что ничто не отвлекает их от терзающего втайне врага. В то время как доктор, прильнув к микроскопу, совершенно забывал о себе и об окружающем мире, всецело захваченный тем, что наблюдал в эту минуту, словно собака, сделавшая стойку перед дичью, Мария Кросс лежала на кушетке, приспущенной жалюзи, дожидаясь вожделенного часа свидания, краткой вспышки огня в тусклом сумраке ее дней. Но даже этот единственный час, как был он ненадежен, им очень скоро пришлось отказаться от удовольствия ездить вместе до Таланской церкви. Мария Кросс приезжала раньше Раймона и встречалась с ним недалеко от колледжа, в одной из аллей городского парка. Он держал себя еще более скованно, чем в первый день, его пугливая неловкость окончательно убедила Марию в том, что это еще совсем ребенок. Хотя кое-что в его поведении, то смешок, то брошенный им намек, то взгляд из-под лобья, могли бы ее насторожить, но она упрямо держалась за созданный ею образ ангела. Она приближалась к этому ангелу с величайшей осторожностью, затаив дыхание и на цыпочках, словно боялась спугнуть дикую птицу. Все поддерживало ее в этом заблуждении. Его щеки, вспыхивающие румянцем от всякого пустяка, его гимназической жаргоны, едва уловимые, как легкий налет, следы детскости в его развитой, сильной фигуре. Мария себя запугала тем, что она видела в Раймоне и чего на самом деле в нем не было. Она трепетала перед чистотой его взгляда, упрекала себя в том, что замутила и встревожила его душу. Ничто не подсказывало ей, что в ее присутствии Раймон неотвязно думал об одном — как ему теперь поступить? Снять меблированную комнату? У Папильона был один адресок, но, пожалуй, для такой женщины это будет не вполне пристойно. Тот же Папильон говорил, что в гостинице «Терминус» можно снять комнату на день, надо было бы справиться, но Раймон ходил и ходил мимо входных дверей, не решаясь войти. Он предвидел всевозможные трудности и считал их неодолимыми. Мария Кросс думала о том, как бы завлечь Раймона к себе, но не решалась даже намекнуть ему на это. Она остерегалась запачкать хотя бы и мысленно этого пугливого мальчика, свою дикую птицу, но уверяла себя, что в душной плюшевой гостиной, в глубине дремлющего сада их любовь, наконец, и зальется в словах, подобно тому, как недавняя гроза разрешилась дождем. Она не воображала себе ничего такого, разве что прижмет его голову к своей груди. Он будет после нее, как молодой олень, прирученный ее заботами, и она возьмет в ладони его теплую мордочку. Впереди ей виделся долгий путь их любви, но она и мысли не допускала об иных ласках, кроме самых ранних и самых чистых, запрещая себе думать о постепенно возгорающейся пылкости, о лесе, в котором любящие раздвигают ветки ради того, чтобы заблудиться. Нет, нет, так далеко они не дойдут. Она не станет разрушать чувства, обуревающие этого мальчика, восхищение и страх. Как дать ему понять, не вспугнув, что на этой неделе он может прийти в душную плюшевую гостиную? Надо воспользоваться тем, что господин Ларуссель уехал по делам в Бельгию. Сидя вечером за столом, доктор наблюдает Раймона, жадно хлебающего суп, но видит в нем не сына, а чужого человека, который сказал ему о Марии Кросс: «Я знаю, что знаю». Что такое мог рассказать ему Папильон? Черт возьми, можно ли теперь сомневаться в том, что Марией завладел какой-то незнакомец? Ждать письма совершенно бессмысленно. Слишком ясно, что она больше не хочет меня видеть. Признак, что она увлеклась, но кем? Даже не знаю, как теперь подступиться к мальчику. Настаивать, чтобы он сказал, значит выдать себя. В эту минуту его сын поднимается из-за стола и выходит, не отвечая матери, которая кричит ему вдогонку: «Куда ты? Он теперь почти каждый вечер ездит в город», — добавляет она. «Я знаю, что ключ от ворот он берет у садовника и возвращается в 2 часа ночи через кухонное окно. Если бы ты слышал, как он отвечает на мои замечания, тебе надо, наконец, вмешаться, но ты бесхарактерный человек». Доктора едва хватает на то, чтобы пробормотать: «Умнее всего закрыть глаза». До него доносится голос Баска: «Будь это мой сын, уж я б его выдрессировал». Доктор поднимается, тоже выходит в сад. «Посмей он только, он бы крикнул: для меня не существует ничего, кроме моей муки». Люди никогда не задумываются над тем, что именно увлечение отцов чаще всего отдаляют их от сыновей. Он возвращается к себе, садится за письменный стол, выдвинув один из ящиков, достает оттуда связку писем и перечитывает те, что Мария писала ему 1/2 года назад. «Ничто не может привязать меня к жизни сильнее, чем желание стать лучше. Мне безразлично, что это будет совершаться в тайне, и что люди по-прежнему будут указывать на меня пальцем, я смиряюсь с бесчестием». Доктор забывает, что в то время подобный избыток добродетели приводил его в отчаяние, и для него было пыткой, что их отношения развиваются в столь возвышенной сфере. Он приходил в ярость от того, что невольно спасает женщину, с которой ему так сладостно было бы пасть. Он представляет себе, с какой насмешкой читал бы это письмо Раймон. Возмущается и в полголоса возражает, как будто в комнате он не один. Позерство! Не позерство ли этот ее высокий литературный слог? Но разве тогда у постели умирающего ребенка это тоже было позерство, ее смиренная скорбь, ее готовность принять страдания, словно через постулаты кантовской философии, внушенные ей матерью, к ней прорывалось наследие старой мистики? Стоя на коленях перед маленькой кроваткой, какое одиночество окружало этого покойника, какое презрение. Она нещадно винила во всем себя, била себя в грудь, стонала, что все к лучшему. По крайней мере, ее мальчик не успел устыдиться за свою мать. В этом месте слово брал ученый. Она бесспорно была искренна, и все же при всем величии ее горя в нем была доля самодовольства. Она удовлетворяла свой вкус к позе. Мария Кросс всегда искала романические ситуации. Разве она не вбила себе в голову, что ей непременно надо повидаться с умирающей госпожой Ларуссель? Доктор потратил немало усилий, убеждая ее, что встречи такого рода бывают эффектны только на сцене. Тем не менее, ему пришлось взять на себя роль защитника, любовницы перед женой, и он смог передать Марии заверение, что она прощена. Чтобы немного отвлечься, Доктор подошел к открытому окну и, вслушиваясь в полумрак летней ночи, пытался различить в ее слитном шуме отдельные звуки. Непрестанный треск цикад, кваканье из болотца, отчетливые голоса двух жаб, прерывистое пение какой-то птицы, быть может, вовсе не соловья, звонки последнего трамвая. «Я знаю, что знаю», — сказал Раймон. «Кто же это мог понравиться Марии Кросс?» Доктор перебирает в памяти имена и отбрасывает их одно за другим. Все эти люди внушают ей отвращение. Но кто? Кто же не внушает ей отвращение? Ну-ка вспомни, что поведал тебе Ларуссель, когда пришел однажды на прием, чтобы измерить давление. Между нами говоря, она этого дела не любит, вы меня понимаете, а? Со мной еще куда ни шло, потому что это все-таки я. В первое время, когда я собирал у себя приятелей, это было просто забавно. Все они вертелись вокруг нее, и я ждал, что будет. Ведь когда кто-нибудь из друзей представляет нам свою любовницу, мы первым делом думаем, как бы ее отбить, верно? Я подумал, ну-ка, попробуйте, господа, но их надолго не хватило. Она их быстро отвадила. На свете нет женщины, менее искушенной в любви, чем Мария, и получающей от нее так мало удовольствия. Я знаю, что говорю. Это непорочная женщина, доктор. Более непорочная, чем все эти кичливые добропорядочные дамы, которые ее презирают. И Ларуссель еще сказал. Именно потому, что Мария так не похожа на других женщин, я все время боюсь, что в мое отсутствие она может принять какое-нибудь нелепое решение. Все дни напролет она мечтает, а выходит из дому, только чтобы поехать на кладбище. Вы не думаете, что на нее повлияла какая-нибудь книга? Да, может быть, книга, размышляет доктор. Хотя нет, я бы об этом знал. Это ведь по моей части. Бывает, что книга переворачивает жизнь мужчины, еще как. Да, бывает. Но жизнь женщины полноте. По-настоящему глубоко нас может взволновать лишь что-то живое из плоти и крови. Книга. Роман. Он покачал головой. Слово «роман» навело его на мысль о любовных шашнях. И он сразу вообразил рядом с Марией Кросс неведомого ему наглого обольстителя, этакого горного козла. В траве надрывно кричали коты. Под чьими-то шагами захрустел гравий. Рядом со стуком открылось окно. Это, конечно, вернулся Раймон. Потом доктор услышал, как кто-то идет по коридору. В дверь к нему постучали. Вошла Мадлена. «Папа, ты еще не спишь? Я беспокою тебя из-за Катрин. У нее вдруг начался хриплый кашель ни с того ни с сего. Боюсь, не круп ли?» «Нет, круп начинается совсем не так. Сейчас я приду». Немного погодя, когда он выходил от дочери, резкая боль в левой стороне груди вдруг приковала его к месту. Схватившись рукой за сердце, он застыл у стены коридора, но никого не позвал на помощь. И в ясном сознании слышал за дверью разговор читы Баск. «Ну, что тебе сказать? Да, он ученый, никто не спорит. Но наука сделала его скептиком. Он больше не верит в лекарства, а как можно лечить без лекарств? Так он же говорит, что это пустяк, не ложный клуб даже». «Не беспокойся, кому-то из своих пациентов он бы непременно выписал рецепт. Но у себя в доме он не церемонится, не желает себя утруждать. Иногда просто зло берет, что нельзя обратиться к кому-нибудь другому». «Да, но зато как удобно, что он всегда под рукой, даже ночью. Когда папочки не станет, я потеряю всякий покой из-за малышей». «Надо было тебе выйти за врача». Смех был заглушен поцелуем. Доктор почувствовал, как рука, стиснувшая ему сердце, разжалась и неслышной поступью удалился. Он лег в постель, но ему не лежалось. И, спустив ноги с кровати, он остался сидеть в потемках. Все вокруг было объято сном, только листва шелестела. Любила ли Мария кого-нибудь? Я вспоминаю некоторые ее капризы, например, как она хотела заставить крошку Габи Дюбуа порвать с Дюпоном Гюнтером. Но это был тоже высокий порыв. Должно быть, в числе ее предков был какой-нибудь подвижник, от которого она унаследовала стремление спасать человеческие души, кстати. Кто мне говорил в связи с этой историей, что эта самая Габи рассказывала о Марии, Бог знает что. Я помню и другие ее выходки. Быть может, она действительно не совсем того. Мне приходилось замечать, что натуры чересчур возвышены, но уже светает. Он взбил подушку, осторожно лег, чтобы не потревожить свой разладившийся механизм, и погрузился в забытье.